Глава 27. Время. Все упирается в него, в миллионы лет, которые я не способен, не то что представить, а даже поверить в них не могу. Услышав эту цифру впервые в части корабля «Основы», и слышав вновь от берсерка Орха, все еще сомневаюсь в столь большом числе. 17, мать их, даже не тысяч, а целых миллионов лет. Наверное, будь на моем месте кто-то другой, он бы тоже не поверил. Цифра-гигант. Цифра, обозначающая колоссальный временной промежуток. Она хранит в себе столько событий, что наша жизнь, вся человеческая цивилизация, кажется на ее фоне мгновением. Если мы были тогда и мы есть сейчас, то это истинное чудо. Странно, что до сих пор не вымерли. Или не истребили сами себя. Мне тяжело принять все, что рассказал Орха, а до этого рассказывал его условный предок, белый разумный медведь Цитап. Собственная ничтожность тормозит, не дает покоя, не позволяет сконцентрироваться. Банально, но даже мой возраст — это уже якорь, останавливающий воображение. 30 лет с мелким хвостиком, столько я живу. Пустячок по сравнению с возрастом проекта «Основа». Какие великие цели преследовали два разумных вида, создавших проект «Основа»? И какими великими замыслами оперировали двое неизвестных, человек и медведь, изменив цели проекта «Основа» и пустив все под откос? Развитие двух цивилизаций. Они остановили его путем войны, а затем придумали кое-что другое. Захотели стать богами, для которых контроль разумных видов — что-то вроде игры. Смотря на все сейчас в реальном времени и обладая горсткой знаний, я могу сказать смело. Двое неизвестных сотворили много всего. Плохим ли оно было? Или лишь кажется таковым? Нет, не знаю. Мораль. Мы судим, опираясь на нее. А если судить иначе? Если отбросить все и подумать без морали? Так ли плох проект «Основы»? Нынешняя основа, измененная. Быть может, мы, люди и разумные медведи, населяющие эту планету, не вымерли благодаря лишь ей? Она — контроль, который не дает разумным тварям истребить самих себя или друг друга. Земля. Дом родной. Мне было дико узнать, что это то место, где зародилось человечество. А еще на матушке Земле одновременно с человеком разумным появился второй носитель разума — медведи. Мы развивались в тандеме, на разных материках, не зная друг о друге, и каждый считал себя венцом творения Божьего. Но наступил момент, когда оба разумных вида узнали, что они не единственные обладатели Божьего дара на планете, и пришли к закономерному итогу — войне за право существования. Война — двигатель прогресса, при этом самый идеальный. Ничто так не подталкивает к развитию, как война. Осознавая, что каждый день для тебя может быть последним, носитель разума выкладывается по полной, будь он разработчиком современного оружия или токарем, вытачивающим болтики для примитивной винтовки. Война, примеров множество, не раз доказала, что лучше нее прогресс еще никто не разгонял. Я говорю про нынешнее время, про известную историю человечества. Но оказывается, это правило работало и ранее, миллионы лет назад. Люди и медведи развязали войну, длившуюся тысячелетия, и благодаря ей в кратчайшие сроки смогли достичь больших высот в техническом развитии. Колонизация ближнего и дальнего космоса — лишь незначительная часть их былого величия. Обе расы на пике развития умели играть собственными ДНК, а также могли контролировать время, без труда поворачивая его вспять. В конце пути война для них была чем-то вроде талисмана. Они хотели ее остановить, но не знали как, и поэтому был создан проект «Основа», который должен был научить две разумные расы мирному существованию и взаимному развитию. Проект «Основа» увидел жизнь, и спустя время корабль «Основа» отправился на другую планету, одновременно с этим уйдя в прошлое на 1000 лет. Он должен был вернуться назад и предоставить всем доказательства того, что люди и медведи могут прийти к миру. Но вместо этого произошло кое-что другое. Вернулся не один корабль, а целая армада, и она начала уничтожать обе расы, как на материнской планете, так и на других планетах и спутниках, которые носители разума успели колонизировать. Без шансов на победу. Такой была та война. И победила в ней основа. Парадоксы и нестыковки — вот что донимает меня так же сильно, как неспособность осознания всех масштабов проекта «Основа». Вопросы, на которые мечтаю получить ответы очень давно, и вопросы, которые возникли только что, требуют ответов. Берсерк Орх, возможно, единственный, кто может рассказать всю правду. Не теряя времени, спрашиваю. Проект снова осуществлялся в прошлом, с разрывом от настоящего, в котором он был создан на целую тысячу лет. Орх, что было бы, если бы основа заявила о себе раньше срока? Что, если бы ее корабли прилетели чистить материнскую планету не в настоящем, где корабль основы уже находится в прошлом, а чуть раньше, например, на год 10 или даже 500 лет? Тогда бы проект основы попросту уничтожил сам себя. Нет будущего, нет и прошлого, в котором основа из будущего существует. Время и путешествие по его ветвям назад — сложный процесс, в котором много подводных камней, и некоторые лучше не пытаться поднять со дна, если хочешь выжить. Простой пример — перемещение твоего сознания частью основы в прошлое и перемещение тебя в прошлое физически. Первый вариант безопасен, потому что ты как бы остаешься тем же, но при этом приходишь из будущего. Одно сознание вливается в другое и становится единым целым. Будущее в таком случае больше не существует. Вроде бы не существует. Безопасный способ. Его наши предки использовали довольно часто. Второй способ, при котором тебя бы отправили в прошлое, физически опаснее, потому что ты будешь существовать в двух экземплярах и можешь настолько изменить будущее, что сделаешь так, что тебя в прошлое попросту не отправят. Логичная закономерность. Ты исчезнешь, вселенная времени сотрет тебя. Она привередлива и не любит, когда над ней шутят. Корабль снова использовал именно второй вариант, и если бы он вернулся раньше времени и повлиял на будущее, то уничтожил бы сам себя. Проекта основа в данном случае попросту бы не существовало. «А как же временные парадоксы?» — спросил я. «Как вообще можно изменить время? И как его можно отмотать назад? Время что, кассета с магнитной пленкой? Ну и главный вопрос. Куда смотрели властелины времени, создавшие проект основы? Что им мешало вернуться в прошлое и отменить появление того, что их впоследствии убьет? Нет основы, нет геноцида материнской планеты и остальных планет, которые успели колонизировать. Все просто, когда время подчиняется тебе так же хорошо, как новый видеоплеер». «Временные парадоксы. Их много. И все они так и не были изучены даже на 1%. Есть вероятность, что возвращений в прошлое не существует, а вместо них происходит нечто вроде расслоения реальности. Каждый раз, как кто-то отправляется в прошлое, создается новая реальность. Как-то так, человек. Больших ответов от меня не требую, я физически не способен дать их, потому что не обладаю информацией. Что насчет властелинов времени, которые могли предотвратить собственный геноцид путем возвращения в прошлое, отмена проектов основа, то тут все просто. Уничтожение всего живого на материнской планете и других планетах произошло в один миг. Подумать, возможно, кто-то и успел, но вот что-то предпринять шансов не было ни у кого. Доля секунды столько понадобилось основе, чтобы сделать Землю чистой, уничтожив миллиарды таких, как я и ты. Все разумные существа, все до одного были убиты основой при помощи биологического оружия мгновенного действия. Основа знала, что если дать властелинам времени хоть секунду, то случится неминуемое. Придется играть во временную войну, в которой у нее нет шансов на победу, потому что существование ограничено всего лишь 1000 лет. Основа не хотела рисковать, поэтому сделала все так, как я рассказал. Та основа была сильна. Нынешняя сильнее во много раз, хоть и не обладает могуществом прошлого. Сейчас у нее есть кое-что посерьезнее. Есть средства тотального контроля над 2 планетами, которые используются в качестве площадок для экспериментов. Ладно, пусть так, смирюсь. Я всмотрелся в медленно затухающие глаза Берсерка и понял, что жизни в них почти не осталось. Подавив угрызение совести, спросил: «Осталось еще много вопросов, на которые мне нужны ответы. Вытерпишь или тебе пора?» «Пора, но пока держусь», — Берсерк приободрился. Защита основы, которая вписана в мои гены, убивает меня. Все мои клетки перестали обновляться и теперь отмирают с огромной скоростью. В двух словах, я старею. Быстро, очень быстро старею, и остановить это не могу. Одно сердце уже не бьется, а второе выдает жуткую аритмию. Оно готово остановиться, но я не даю ему согласия. Пусть бьется и терпит еще немного. У него работа такая, а я пока еще поживу. И постараюсь рассказать все, что знаю. Спрашивай меня, человек. Основа Орх. Она сильна, как ты выразился, и имеет контроль над двумя планетами. Нашей родной, Землей, и этой, зовущейся Тауран. В чем заключается нынешний контроль и каким он был тогда, 17 миллионов лет назад, когда измененный проект «Основа» только начал существовать? И каковы были его изменения на протяжении всего этого времени? Изначально, когда «Основа» только появилась, все было не так, как сейчас, Никита. Старт проекта «Основа» начался после того, как все части ее корабля сели на поверхность этой планеты. Генно-модифицированные колонисты прошлого ступили на Землю и уже знали, что где-то там, на расстоянии многих световых лет, есть враг. Война с которым начнется совсем скоро, и чтобы выиграть ее, нужно спешить. Тысяча лет — большой срок, и он был потрачен на освоение планеты лишь частично. На этом материке и на втором, который сейчас является домом владык основы, за несколько десятков лет выросли гигантские города и заводы, а затем пошла застройка ближнего космоса. Ты не способен представить, как это выглядело, а я не способен объяснить. Верфи длиною в сотни километров вращались вокруг планеты, и в них создавалось самое главное — оружие, так необходимое для будущей войны. Армада боевых кораблей, способных не только вести войну, но и путешествовать на огромные расстояния. У тех, кто создавал основу, у наших изначальных предков подобных кораблей не было, потому что они не видели в них смысла. Путешествие с одной галактики в другую — затратное удовольствие, и делать ради этого полноценный боевой корабль никто не собирался. Делали грузовые с чисто символическим вооружением. Привыкли наши предки к тому, что воевать приходится между собой. Не допускали и мысли о том, что когда-то может появиться агрессор со стороны. Собственными руками созданный агрессор. Геноцид и так далее. Все это я уже слышал. Что было дальше? Заселение очищено от агрессора Земли и других пригодных для жизни планет. Развитие единой цивилизации, становление империи, достижение предела технического развития. Все это тянулось тысячелетия, пока не наступило время войны. Мы, разумные медведи, и вы, тоже носители разума, вернулись к тому, от чего ушли. К войне. Основа. Она никуда не делась. И война была ее творением. Эксперимент, масштаб которого протянулся на многие галактики, был по-своему красив. Горели спутники планеты, сами планеты. Превращались в ничто корабли и становились ничем орбитальные базы. Все, что создавалось союзом двух разумов, исчезло в кратчайший миг. Затем наступил закономерный итог — откат развития. Основа никогда не была глупой. Она подстраховалась и оставила две планеты целыми и невредимыми. Возможно, что есть и другие планеты, на которых наши предки уцелели и живут до сих пор, но нам это неизвестно. Нет у нас их памяти. И все? Одна война? С тех пор вы такие, какими являетесь сейчас? Что-то не сходится, слишком большой временной провал остался. Не спеши, Никита, я не договорил. Провал, согласен с тобой, был огромен. Но он не был пустым на события. Цивилизация людей и медведей никогда не прекращалась. Она возрождалась вновь и вновь. Порой венцом были мы, а иногда эта роль доставалась вам. Бывало на планетах, что на этой, что на Земле, появлялись новые разумные виды, намеренно созданные основой, и войны вспыхивали вновь. Есть информация об эпохе, когда мы, медведи, правили, а вы, люди, были расой рабов. И наоборот тоже было, причем не раз. Случалось, что нам приходилось объединиться, чтобы выжить в войне с новым, более сильным врагом, созданным основой. Две планеты для эксперимента — Земля и Тауран. И лишь один способ перемещения, который работает до сих пор — порталы. Кое-что в моей голове продолжает не укладываться. Я руками показал примерное различие своего размера и размера Орха, а затем сказал, в части корабля основы, в которой мне удалось побывать, все было не так хорошо, как хотелось бы, и там я умирал. Всему виной Скарк, мой потомок, человек. Он меня и моего друга Сашу Бодрова, при условии, что мы были неплохо вооружены, убил так же легко, как убивает тигр новорожденного ягненка. При всей нашей подготовке, при всем нашем желании, мы были не способны противостоять Скаргу. Даже твой предок, Орх, которого звали Цитап, с ним тягаться был не в силах. «Да куда там? Ты и Харар, будучи в полном здравии, Скаргу в подметке не годитесь. Почему вы остались прежними, а мы так обмельчали?» «Основа. Ее рук дело?» «Ты прав, потому что я смотрел твои воспоминания и знаю, на что способен Скарг. Еще я знаю таких, как он, из собственных воспоминаний. Люди были не такими, как сейчас. Они изменились, деградировали». «Не обошлось без вмешательства основы, но по большей части ваша деградация — ваш собственный выбор. Человек ленив, он любит искать более легкие пути, любит придумывать себе отговорки, любит все упрощать. Наш разум при всей его похожести иной, поэтому наш облик даже через миллионы лет остался прежним. Мы на всем пути своего существования пропитаны войной с ног до головы, с первого дня жизни до последнего, с изначального предка до конечного потомка. Наш вид словно создан для нее. Война, именно с большой буквы, она наш смысл существования. Если основа, нынешняя основа, точнее ее владыки, люди и медведи, то назревает вопрос, созданный твоим же рассказом. Мой дед, он из детей владык, чей-то ребенок, которого потеряли по неизвестным причинам, при этом потеряли не на этой планете, а там, на Земле. Он вырос там, добился неких высот, а уже после оказался здесь, на Тауране, и целью всей своей жизни выбрал борьбу с основой. Даже думать не хочу о том, как потерялся мой дед, потому что мысли о делегации основы, посещавшей Землю, развлечения ради, не допускаю. Не хочу тратить время на глупые рассуждения. Если найду деда, то все ответы от него получу. От тебя лишь хочу узнать, владыки основы, они такие же, как мы и как вы? Или они отличаются от нас? Ты прямой родственник своего деда. Твоя мать была его дочерью, Никита. Как выглядишь ты сам и как выглядит твой дед, тебе известно. Никаких особо выдающихся качеств никто из вас не получил, вы обычные люди. Ответ получен. Владыки основы не отличаются ни от вас, ни от нас. За исключением статуса, которым обладают и который дает им огромные возможности. Они пусть и смертны, как мы, но богами могут называть себя смело. Если закрыть глаза на все, что творила основа, то можно смело сказать ей спасибо. Не будь ее, вряд ли ты и я бы существовали. Лишившись контроля, мы бы давно исчезли, истребив либо самих себя, либо друг друга. А как же вечная жизнь, Орх? Владыки основы не могли придумать себе бессмертие. Ты говорил про вершину научного и технического прогресса, которая была достигнута. Там на ее пике так и не нашли лекарства от смерти. Лекарства от смерти не существует. Конец жизни. Можно лишь отсрочить. Избежать его никому не дано. Владыки основы, можешь не сомневаться, живут долго. Намного дольше нас и вас. Но они тоже смертны. Когда-нибудь наступит момент, и они будут низложены. Основа исчезнет, а на ее место придет кто-то другой. Два носителя разума, люди и медведи, так надежно вцепившиеся в то, что мы зовем жизнью, сотрутся с памяти Вселенной. Миллионы лет, в течение которых мы есть, закончатся, потому что они ничто в сравнении с вечностью, которая существует наша. Вселенная. Берсерк Орх совсем плохой. Он давно закрыл глаза и оставил все движения. Даже говорить умудряется так, что кажется, что звук идет из динамика, а не из голосовых связок. Нужно торопиться. Скоро Мишка уйдет, а я и половина ответов еще не получил. Разум, Орх, ты говорил, что его было много. Рассказывал про геноцид, который вытворили над другими разумными видами, как собственноручно, так и при помощи людей. Кто был создателем того разума? Основа? Она, кто же еще? Я возможностей достаточно, чтобы даже из Бругара за определенное количество времени сделать разумную тварь. Немного изменений в генетике, и разум начнет зарождаться в любом живом организме. Как на этой планете, так и на Земле. Разума было много, но на троне всегда один. Мы с тобой те, кто на троне. Как победить основу, Орх? Как остановить все, что она творит? Я не знаю ответа, Никита. Потому что если бы я его знал, то основа бы уже не существовала. Знаю одно. Основу нужно уничтожить. Нужно не прекращать бороться с ней. Кому-то, возможно, вам, а может быть, вашим потомкам повезет в этой борьбе. Желаю удачи и прощаюсь. Мое время пришло. «У меня остались», — начал я, но был перебит. «Вопросы всегда были и будут, потому что ты обладатель разума. Часть ответов когда-нибудь откроется тебе, а часть останется закрытой, как тот, кто вот-вот встретится со смертью. Я могу успокоить тебя. В моей голове много вопросов, ответов на которые я так и не получил, и не получу их никогда. В данный момент они заботят меньше всего».